кому выгодно. Вот это поворот! Машка была впечатлена моими успехами в роли доктора Ватсона. Мы встретились вечером, хотя названивать подруге я начала сразу же. Но на конгрессе Машка как абонент была недоступна. Вместо виски я выпила прямо на улице две кружки горячего кисловатого глювайна. Заела страх брызжущий соком сосиской и бутербродом с мягким, как масло, салом со специями. Потом поняла, что к такой еде нужен грушевый шнапс. Короче, на встречу в кафе, назначенную Машкой, я пришла тепленькой. Оказалось, подруга тоже не теряла времени зря. На сборище отечественных пищевиков она напилась французского коньяка с русской икрой. И между заседаниями позвонила в Москву одному своему другу, не будем называть, где он работает, с просьбой пробить по базам участников нашей незабываемой поездки. Выяснилось интересное. У Михаила действительно есть какая-то небольшая фирма, но, судя по налоговым декларациям, большого дохода она не приносит. Инна Львовна уже 2 года как пенсионерка и внештатно преподает промышленный дизайн в одном из московских вузов. При этом Михаил ездит на Мерседесе и на Ауди. По крайней мере, на него зарегистрированы обе эти машины. Живет в элитном комплексе в тихом центре Москвы, а мама в большой квартире на Соколе, очевидно, подаренной сыном. «Точно, биткоины майнит», — сделала вывод Машка. Хотя вообще-то источники невидимого богатства в нашей стране могут бить из самых неожиданных мест. Сейчас подруга подтягивала коктейль, как по мне, он был уже лишним, и пыталась рассуждать логически. Выходит, наш добрый мальчик Миша спрятал от мамы оставшиеся 4 звезды, никому ничего не сказал и надеется тихонечко их продать. Опа! Последнее восклицание Машка издала так громко, что на нас обернулась парочка обнимающихся хипстеров. «Ты поняла?» Оглянувшись, азартно зашипела она мне прямо в ухо. «Ищи, кому выгодно!» «А кому выгоден скандал на весь мир с неожиданно найденной звездой Си-Си?» «Тому, кто хочет продать остальные звезды!» «Михаилу?» — ахнула я. «Пойдем!» — решительно поднялась подруга с деревянной скамьи. «Куда?» «К неудавшемуся жениху, конечно. Посмотрим, насколько сильно он скорбит». Только коварно объединившийся глювайн, пунш и коктейль объясняет то, что я тут же подскочила и безропотно зашагала за Машкой к нашему отелю. Он был буквально в 2 шагах. Он был буквально в 2 шагах. Уже у самой двери я малодушно понадеялась, что в номере никого нет. Но Михаил сразу же нам открыл и замер в дверном проеме. Судя по виду, он и правда скорбел. Лицо бледно-зеленое, глаза красные, то ли от слез, то ли от выпитого накануне, и какие-то замученные. «Здравствуйте, девочки», — сказал он вяло, не приглашая нас пройти. «Миша, нам очень жаль. Приносим соболезнования», — начала Машка. «К тебе можно?» «Спасибо, но... извините, я сейчас не очень готов разговаривать. Если Михаил и изображал несчастного, то делал это талантливо». «А придется», — жестко сказала Машка. «На Лену сегодня напали на улице, и нападавший вас знает. Может, все-таки поговорим об этом не в коридоре?» Михаил отступил и сделал приглашающий жест. Лицо у него было растерянным. «Лена, кто на вас напал?» «Денис. Он сын того коллекционера, который охотится за звездой». «Откуда вы знаете про коллекционера?» «А, да, мама разболтала. Просил же. Вы не пострадали?» Заботливо заглянул он мне в лицо. «Гораздо меньше, чем Жанна», — зло подумала я и отрицательно мотнула головой. «Чего он хотел?» «Чтобы я отдала звезду». «Что?» «Он думал, это мы с Машей». «Господи!» — трагически выдохнул Михаил, но так и не предложил нам сесть на роскошные розовые кресла из дворца. «Хотел как лучше, а получается, впутал вас в этот ужас. Извините, вы еще долго здесь пробудете? Пока не найдем убийцу, с вызовом ответила Машка. Михаил резко посуровил. Не надо, не впутывайтесь в это. Отец Дениса реально помешался на звезде Сиси. И я не знаю. Но Денис сказал, звезда не одна, у вас их пять. Машка все еще была полна пьяной отваги. Лицо Михаила вдруг дернулось, губы скривились. Что за бред? Он вам соврал. Маша, Лена! Михаил уставился на нас больными воспаленными глазами. Никуда не лезьте. Хватит одной смерти. Этот человек опасен. Опасен! Вы меня поняли? Я вышла из его номера на дрожащих ногах. Но Машка уже неслась по коридору, будто вихрь, и через несколько секунд стучала в номер охранников. Дверь открыл Архип. «Гены нет», — равнодушно сказал он. «Отлично, мы как раз к тебе», — ввинтилась в комнату Машка. «А я чё?» — вытаращился на нас Архип диковатыми зелеными глазами. «Ты, подозреваемый в убийстве!» «Нам следователь в полиции сказал, ты на родине накосячил. Короче, они тебя подозревают». «Меня? Чего это? Я тут был. Инна Львовна и Михаил Дмитриевич могут подтвердить», — забубнил Архип. «Вот. Об этом я и хочу тебя спросить. Михаил Дмитриевич из отеля точно не выходил? Около 12:30. Может, на пару минут?» «Нет», — замотал головой Архип. «Полиция же спрашивала. Я как раз в это время у него был. Инна Львовна попросила лекарства ему передать. Михаил Дмитриевич еще рассердился, сказал, я не маленький. Позвонил Инне Львовне. Они долго разговаривали». «А ты?» «Стоял, ждал». «Про что разговаривали?» «Вроде бы про лекарства. Потом про какую-то дачу. Я не слушал». «То есть вы все из отеля не отлучались?» «Не-а. Слушай, мне проблемы не нужны». «А про Гену что скажешь?» Архип хмыкнул. «Здоровый, бычара». «Мог он Жанну убить?» «Чё? Я-то должен за него отвечать. Нашли дурака с ним связываться. Сами его и спросите». На этом замечательном совете мы закончили наш допрос.